Глава третья. Ночной вор. Часть первая. Когда все птицы и звери уснули крепким сном, из лесу вышел лис Смирре. Каждую ночь выходил Смирре на охоту. И плохо было тому, кто беспечно засыпал, не успев забраться на высокое дерево или спрятаться в глубокой норе. Мягкими неслышными шагами подошел лис Смирре к озеру. Он давно уже выследил стаю диких гусей и заранее облизывался, думая о вкусной гусятине. Но широкая черная полоса воды отделяла Смирре от диких гусей. Смирре стоял на берегу и от злости щелкал зубами. И вдруг он заметил, что ветер медленно-медленно подгоняет льдину к берегу. «Ага, добыча все-таки моя!» — ухмыльнулся Смирре и, присев на задние лапы, терпеливо принялся ждать. Он ждал час, ждал два часа, три. Черная полоска воды между берегом и льдиной становилась все уже и уже. Вот до лиса донесся гусиный дух. Смирре проглотил слюну. С шуршанием и легким звоном льдина ударилась о берег. Смирре изловчился и прыгнул на лед. Он подбирался к стае так тихо, так осторожно, что ни один гусь не услышал приближения врага. Но старая Акка услышала. Резкий крик ее разнесся над озером, разбудил гусей, поднял всю стаю в воздух. И все-таки Смирре успел схватить одного гуся. От крика Акки Кебнекайсы проснулся и Мартин. Сильным взмахом он раскрыл крылья и стремительно взлетел вверх, а Нильс также быстро полетел вниз. Он стукнулся об лед и открыл глаза. С просонок Нильс даже не понял, где он и что с ним случилось. И вдруг он увидел лиса, удиравшего с гусем в зубах. Не раздумывая долго, Нильс кинулся вдогонку. «Бедный гусь!» Попавший в пасть Смирре, услышал топот деревянных башмачков и, выгнув шею, с робкой надеждой посмотрел назад. «Ах, вот это кто!» — грустно подумал он. «Ну, значит, пропал я. Куда такому справиться с лисом?» А Нильс совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его одной лапой. Он бежал по пятам за ночным вором и твердил сам себе: «Только бы догнать, только бы догнать!» Лис перепрыгнул на берег, Нильс за ним. Лис бросился к лесу, Нильс за ним. «Сейчас же отпусти гуся! Слышишь?» — кричал Нильс. «А не то я тебя так отделаю, что сам рад не будешь!» «Кто это там пищит?» — удивился Смирре. Он был любопытен, как все лисы на свете, и поэтому остановился и повернул морду. Сначала он даже не увидел никого. Только когда Нильс подбежал ближе, Смирре разглядел своего страшного врага. Лису стало так смешно, что он чуть не выронил добычу. «Говорю тебе, отдавай моего гуся!» — кричал Нильс. Смирре положил гуся на землю, придавил его передними лапами и сказал: «Ах, это твой гусь, тем лучше. Можешь посмотреть, как я с ним расправлюсь».